ибо они имели лишь временное значение. Древний закон, как говорил святой апостол Павел, был лишь детоводителем ко Христу. Как детям нужны правила, которые теряют свое значение для взрослых, так и в христианстве многие ветхозаветные предписания стали ненужными. Моисеев закон дан был для народа младенческого, народа, не способного понять высшую истину, высшее откровение. Детоводительство закона постепенно подготавливало людей к принятию Евангелия. Сектанты-субботники до сих пор считают обязательным соблюдать заповеди о субботе. Не хотят признать того, что после Христа празднование дня субботнего заменено празднованием дня воскресного. Есть несчастные сектанты, жидовствующие, которые считают необходимым соблюдать полностью Ветхий закон и ставят его выше Нового Завета. Это отречение от Христа, переход в веру иудейскую. Ну что же, они не понимают, а вы должны понимать. Апостол Петр спросил Господа: «Прошу, объясни эти слова свои, что значит, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека?» Господь ответил: «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Вот этого не понимали фарисеи. Они не понимали скверны своих сердец. Они не понимали, что нет ничего нечистого и созданного Богом. Оскверняет человека только исходящее из сердца человека, потому что когда сердце человека вовсе не служит храмом Духа Святого, тогда оно может быть пристанищем для бесов, для тех бесов, которые побуждают людей к злым помыслам, к убийствам, прелюбодеяниям, любодеяниям, краже, лжесвидетельству, к хулениям. Фарисеи этого не понимали, не умели учить о том, что надо очищать сердце свое, изгонять бесов, что нужно творить сердце свое храмом Духа Святого. Они были слепыми вождями слепых. Господь сказал: «Оставьте их». Слава Богу, давно-давно есть у нас другой вождь, Господь Иисус Христос, за которым мы идем, за которым всегда будем идти. Мог бы я на этом окончить слово свое, но прибавлю, что на словах о том, что ничто, входящее в уста,